на Никитском бульваре города Москвы, покончил с собой выстрелом в висок член партии Скворцов из рабочих, являвшийся ревизором по обследованию деятельности ГПУ. При нем найден ниже следующий документ, адресованный в ЦК РКП. Товарищи, знакомство с делопроизводством нашего главного учреждения по охране завоеваний трудового народа, обследование следственного материала и тех приемов, которые сознательно допускаются нами по укреплению нашего положения, как крайне необходимые в интересах партии, по объяснению товарища Уншлихта, вынудили меня уйти навсегда от тех ужасов и гадостей, которые применяются нами во имя высоких принципов коммунизма и в которых я принимал бессознательное участие, числясь ответственным работником Компартии. Искупая смертью свою вину, я шлю вам последнюю просьбу. Опомнитесь, пока не поздно, и не позорьте своими приемами нашего великого учителя Маркса, и не отталкивайте массы от социализма. Не опомнились, значит? Или невозможно было опомниться, остановиться в разгоравшейся борьбе не на жизнь, а на смерть? Но кто счел необходимым познакомить меня с документом? Думаю, Лаврентий Павлович. А для чего? Знаете, мол, Николай Алексеевич, что происходило в карательных органах сразу после революции? А ведь партией и государством руководил отнюдь не Иосиф Виссарионович, так что не он начинал. Есть над чем поразмыслить. Глава 8. Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Этим странным правилом Иосиф Виссарионович пользовался умело. Чем неблаговиднее дела, тем привлекательнее должны быть лозунги. Вот хотя бы один аспект. В стране, где сотни тысяч людей были расстреляны или отправлены в лагеря, обитали миллионы их детей, других родственников. Чем больше уничтоженных, тем больше пострадавшей родни. Как с ней быть? Лишить родственников политических и других прав? Но лишенцы у нас были отменены. Сталинская конституция всем гарантировала равенство. На местах семьи врагов народа подвергались презрению, преследованиям, оскорблениям. Ну, это дело местных работников. Они и ответят, если понадобится. А Сталину-то зачем раздражать, настраивать против себя большую прослойку населения? Какой в этом резон? Артист Иосиф Виссарионович был не блестящий, но ведь и не требовалось ему перевоплощаться. У него была лишь одна, зато главная роль, которую он исполнял строго и неукоснительно. К тому же и режиссер он был замечательный, умевший заранее, без афиширования, говорить нужные ему спектакли. Да еще так, чтобы в самое подходящее время четко выразить запрограммированную суть, идею. Вот типичная сцена. Прием лучших комбайнеров, приехавших со всей страны. Многие люди впервые в столице, среди членов правительства, в совершенно непривычной обстановке. Терялись, робели. Добрый, усатый, улыбающийся Иосиф Виссарионович беседовал то с одним, то с другим передовиком, поотечески расспрашивал о жизни, о достигнутых успехах, о том, что им мешает. Советовался, как распространить опыт. Обстановка создалась деловая, доверительная, радостная. Люди откровенно говорили обо всем. На трибуне крепкий, немного мешковатый деревенский парень, на щеках здоровый румянец.